Родственная душа. Кто-то барабанил в дверь, кто-то определенно не понял намека. «Зануда, открой!» «Проваливай», — подумал Дежарден. Он отправил свои находки остальным членам команды Актинии, географически разбросанной группе правонарушителей, которых он никогда не встречал во плоти и, вероятно, никогда не встретит. «Я прижал урода, я его вычислил». «Ахилл!» Он неохотно откинулся на спинку кресла и большим пальцем открыл дверь, даже не взглянув назад. «Что тебе надо, Элис?» «Лерцман убит!» Дежарден развернулся. «Шутишь?» «Ему пробили спинной мозг!» В широко раскрытых миндалевидных глазах Джови Лана сплескалась тревога. «Его нашли сегодня утром. Мозг уже был мертв, и Лерцман просто лежал там, умирая от истощения. Кто-то воткнул ему иглу в основание черепа и скромсал белое вещество». «Господи!» — Дежарден поднялся. «Ты уверена?» «В смысле...» «Ну, конечно, я уверена. А ты думаешь, сочиняю?» «Это был Лабин. Это точно он. Именно так он тебя и выследил. Так...» «Да, Элис, я понял». Ахилл шагнул к ней. «Спасибо. Спасибо, что сказала». Он начал закрывать дверь. Она просунула ботинок в дверной проем. «То есть? Больше тебе сказать нечего?» «Лабина больше нет, Элис. Он не наша проблема. И кроме того...» Ахилл вытолкал ее ногу. «Ты любила Лерцмана не больше, чем я». Он захлопнул дверь прямо перед носом Джавелланос. Лерцман убит. Бюрократ Лерцман. Киста в системе, слишком вялая, чтобы чем-то жертвовать, слишком глубокая, чтобы вырезать, слишком неэффективная, чтобы хоть что-то значить. Убит. «Почему это тебя так волнует? Он же был идиотом. Но я его знал». «Да, его знал. А миллионы других людей нет». «На его месте мог быть я». «Лерцману уже нельзя помочь. И с его убийцей ничего не сделать. Лабин исчез из жизни Дежардена, напав на след Лени Кларк, и если преуспеет, станет спасителем всей планеты». Этот долбанный психопат — спаситель миллиардов? Смешно. А потом, вытащив мир из пропасти, он отпразднует свой подвиг еще одной серией убийств. Подстроит несколько утечек, а потом ликвидирует их с большой охотой. И хватит ли кому-нибудь решимости остановить его после всего сделанного им добра? Наверное, за спасение миллиардов тебе готовы простить очень многое. Кен при всех своих заскоках делал что-то полезное. Он охотился на другую Лени Кларк из крови и плоти. Ахилл же преследовал мираж. Не было никакого великого заговора или глобального культа смерти. Актиния оказалась слюнявой идиоткой. Она знала только то, что байки о всемирном апокалипсисе помогают размножаться, а имя Лени Кларк обеспечивает пропуск в убежище, и соединил все ниточки благодаря слепому, тупому везению. Настоящая ирония заключалась в том, что реальный человек, стоявший за всеми этими словами, оправдал свою репутацию. Это проблема Лабина, не Ахилла. Но Дежарден понимал, что кривит душой. Лени Кларк представляла проблему для каждого человека на Земле. Если правонарушитель встречал когда-либо подлинную угрозу для общего блага, то это была она. Забудь о Лерцмане, забудь об Элис, забудь о Роуэн, Лабине и даже об Актинии. Никто из них не имел бы значения, если бы не Лени Кларк. Только Кларк имеет смысл. Она единственная, кто хочет убить всех нас. Она появилась на Орегонской полосе, затем двинулась на север к Ганкуверу. Оттуда, вглубь материка, как-то просочилась сквозь границу карантина. Месяц или около того вестей не было, пока Кларк не появилась на Среднем Западе и не двинулась на юг. Две вспышки на границе пыльного пояса. Потом Янгтон, наконечник стрелы, указывал куда-то в район Великих озер. «Домой», — сказал Лабин, — «Су-Сент-Мари». Дежарден постучал по консоли, на линзах появилось главное меню энергосети Нам-Пацифика. Персонал. Кларк. Лени. Скончалось. Ничего удивительного, обычная бюрократическая реакция на текущие события. Хоть файл не стерли. Ахилл запросил имена ближайших родственников, Кларк Индира и Батлер Джейкоб. Скончались. «А если она не сумеет добраться до родителей?» — спросила Лабина Роуэн. «Предположим, они уже умерли. И умерли очень давно». И тот ответил: «Люди, которых так ненавидит Лени, живее всех живых». Ахилл запросил гражданский реестр. В записях Су-Сент-Мари за последние 3 года никаких упоминаний об Индире Кларк и Джейкобе Батлере не было. Общедоступные архивы охватывали только этот срок. В центральных архивах хранилась информация по еще 4 годам, но там тоже ничего не нашлось. «Предположим, они уже умерли. Умерли очень давно». Теперь Дежардену эта мысль показалась довольно странной. «Так, ладно, забудь о реестрах», — пробормотал он про себя. «Их слишком легко отредактировать». В итоге он запустил подсказчика, бросил в водоворот бутылку и поинтересовался, не видел ли кто-нибудь Индира Кларк и Джейкоб Батлер в компании Су-Сент-Мари. Совпадение нашлось в справочной системе Нам-Пацифика. Это был поисковый запрос 7-месячной давности. По всем правилам его должны были стереть через несколько часов после появления, но не стерли. И в нем из Кларков упоминалось не только Индира. Кларк, Индира, на конце «К». Сколько человек с именем Индира Кларк проживает в Су-Сент-Мари? Сколько женщин, профессионально связанных с работой в водовороте, имеющих одного ребенка, девочку по имени Лени, рожденную в феврале 2018 года, проживает во всей Северной Америке? Это, сука, Похоже, матери Кларк в Северной Америке никогда не существовало. И Лени этого не знала. Или же не помнила. «По какому критерию отбирают новобранцев для рифтерской программы?» — напомнил себе Дежарден. «Правильно, при адаптации к среде, сопряженной с постоянным стрессом». Где-то внутри Ахилла что-то приоткрыло один глаз и зарычало. В последнее время Ахилл был на особом счету, даже имел прямой выход на Патрицию Роуэн. «В любое время дня и ночи», — сказала она ему. В конце концов, дело шло о конце света. Она приняла вызов со второго гудка. «Это было нелегко, правда?» — спросил Дежардан. «Что вы имеете в виду?» «Бьюсь об заклад, что из-за социальных персонажей выходят чертовски плохие студенты. И было практически невозможно превратить всех этих психов в морских инженеров. И подойти к делу с другой стороны оказалось намного проще». Тишина на линии. «Мисс Роуэн?» Та вздохнула. «Это решение нам совершенно не нравилось, доктор». «Уж надеюсь, что нет, черт побери», — бросил он. «Вы брали живых людей и...» «Доктор Дежарден, это не ваша забота». «Неужели? Вы так уверенно об этом говорите, словно забыли о случившемся». «Я понятия не имею, о чем вы». «Помните, а ведь еще недавно и Бетагемот не был моей заботой. Когда он появился, вы так испугались, что какой-нибудь другой корп сделает на этом карьеру. Но к нам вы обращаться и не думали, не так ли? О нет, мэм, вы передали поводья Зельцу». «Доктор, а зачем, по-вашему, вообще существует УЛН? Зачем сковывать тут всех трипом вины, если вы все равно не хотите нас использовать?» «Простите, доктор, неужели вы думаете, что трип делает правонарушителей непогрешимыми?» Голос Роуэн отдавал холодом. «Это не так. Он просто не дает вам грешить намеренно и добивается этого, связываясь с вашими эмоциями и с вашей интуицией. И хотите верьте, хотите нет, но такая связь не лучшее качество для того, кто решает долгосрочные проблемы». «Дело не в... Вы подобны всем прочим млекопитающим, доктор. Ваше ощущение реальности укоренено в настоящем. Вы совершенно естественным образом придаете невероятную значимость близкому и недооцениваете далекое, и завтрашняя катастрофа всегда будет казаться вам куда менее реальной, чем неудобство дня сегодняшнего. Возможно, вам нет равных в тушении локальных пожаров, но я содрогаюсь при одной мысли о том, как вы стали бы решать вопросы, последствия которых простираются вперед на десятилетия, если не на целый век. Трип вины всякий раз гнал бы вас к сиюминутной отдаче». Ее голос слегка смягчился. «Если недавняя история нас чему-то и научила, так это тому, что иногда настоящим надо жертвовать ради будущего». Роуэн сделала паузу, словно предлагая Хиллу возразить. Молчание затянулось. «Технология, кстати, не такая уж и радикальная», — продолжила она наконец. «Какая технология?» «У них больше общего, чем вы думаете. Даже реальные воспоминания таковы. По большей части грубо подогнанные друг к другу лоскуты и обрывки, созданные задним числом. Мозг не нужно долго упрашивать, чтобы он перетасовал эти клочки как-то иначе. Тут главным образом нужна сила внушения. Иногда у людей это получается даже случайно». «Она же защищается», — понял Дежарден. «Патриция Роуэн и впрямь пытается оправдать свои действия. Передо мной». «И что у прочих получалось случайно, то вы сделали намеренно», — сказал он вслух. «Мы решили проблему более изощренно. Наркотики, гипноз, глубокие ганглионарные изменения, не позволяющие реальным воспоминаниям всплыть на поверхность». «Вы изнасиловали ей мозг, свели ее с ума». «Да знаете ли вы, что происходит, когда вам насилуют мозг? Знаете ли, что на самом деле значит это броское выраженице? Разрастание определенных рецепторных участков и стрессовых гормонов. Триггеры устанавливаются на повышенных пороговых значениях. Это химия, доктор. А если вы верите, что над вами надругались... Ведь, собственно, вера — это лишь еще один набор химических веществ в общем котле, не так ли? Словом, тогда вы получаете своего рода каскадный эффект. Ваши мозги сами себя перепаивают, и внезапно вы оказываетесь способны пережить то, от чего все остальные в ужасе обмочились бы. Да, мы подменили детство Лени Кларк. Да, в действительности ее никто не насиловал». «Не насиловали ее родители», — вставил Дежарден. «Но она верила в это, а потому обрела силу и выжила на рифте. Да, мы свели ее с ума, но безумие множество раз спасло ей жизнь». «И вот теперь», — напомнил Дежарден, — «она пробирается к дому, которого у нее никогда не было, ищет родителей, которых не существует, и хочет отомстить за то, чего никогда не происходило. Все ее представления о себе — не более чем ложь». «И я благодарю Господа за это», — сказала Роуэн. «Что? Вы не забыли, что эта женщина — ходячий инкубатор конца света? По крайней мере, мы знаем, куда она направляется. Кен сумеет ей помешать. Из-за своих представлений о себе Кларк предсказуема, доктор. А это значит, что мы все еще можем спасти мир». Случайные оперативные данные скользили со всех сторон. Дежарден не видел их. Кен сумеет ей помешать. Благодаря трипу вины для Лабина превыше всего была безопасность. Он совершал столько просчетов, лишь для того, чтобы снова и снова это доказывать. «Кое-кто от меня ушел», — сказал он в операционной, а потом добавил. «Такая жалость! Она действительно заслуживала шанса на победу». У Кларк было нечто большее, чем шанс на победу. Она обрела легионы поклонников, которые охраняли ее. Хотя на самом деле гонялись не за ней, а за неким разогнавшимся эволюционным искажением, несущимся мимо на скорости света. И если бы Актиния не знала, где Лени, и не трубила тревогу, а кем бы ни было это создание, даром провидца оно не обладало, то услышал бы хоть кто-нибудь об одинокой черной тени, крадущейся в ночи у них за спиной. Лени Кларк всего лишь одинокая женщина, и Лабин охотился за ней. Никакой надобности убивать ее не было. Ее могли очистить, нейтрализовать, не стирая полностью. Но для Лабина все эти соображения не имели значения. Она — единственная утечка, которую он не ликвидировал. Кен сам так сказал. Ахилл никогда не встречал Лени. По справедливости, она должна была быть лишь очередной женщиной из безвестных миллионов. Но в каком-то смысле он очень хорошо ее знал. Человека, поведение которого целиком и полностью определяли мотивы, созданные другими людьми. Все ее действия, все ее чувства были результатом хирургической и биохимической лжи, которую поместили внутрь Кларк ради удобства других людей. «О да, я очень хорошо ее знаю». Внезапно тот факт, что она была также и носителем всемирного апокалипсиса, почти перестал что-то значить. У Лени Кларк появилось лицо. Ахилл ощутил ее внутри, такое же, как и он, человеческое существо, намного более реальное, чем далекая абстракция с восьмизначным числом погибших. «Я доберусь до нее первым». Конечно, Лабин был профессиональным убийцей, но над Дежарденом тоже плотно поработали, как и над всеми правонарушителями. Его тело переполняли химические вещества, которые в одно мгновение могли перевести все рефлексы на максимальное ускорение. И если повезет, если действовать достаточно быстро, то он сможет опередить Лабина. У Ахилла был крохотный, почти ничтожный, но все же шанс. Это не работа. Это не ради общего блага. Плевать и на то, и на другое.